Хадсон Тейлор родился 21 мая 1832 года в семье верующего аптекаря, который нес служение проповедника в методистской церкви в графстве Йорк в Англии. Его прадед Джеймс Тейлор стоял у истоков духовного пробуждения, охватившего тогда Англию, и был основателем первой методистской церкви в Барнсли. Известный и благословенный проповедник Джон Весли бывал гостем в их доме. Отец Хадсона обратился к Богу в день своего бракосочетания, когда были прочитаны слова Иисуса Навина: «А я и дом мой будем служить Господу». В отцовском доме царила атмосфера христианской любви и поклонения Богу, которой Хадсон долгое время внутренне противился. У него было еще двое братьев, которые, однако, очень рано умерли. Из двух сестер выделялась особой заботой о нем Амелия, в дневнике которой за месяц до обращения Хадсона можно было найти запись о том, что она решила каждый день усиленно молиться об обращении своего брата. В доме была небольшая библиотека христианских книг. И однажды, прочтя небольшую книжечку о спасении, совершенном Иисусом Христом на кресте, он был охвачен Божьей любовью и понял всем сердцем, что это спасение совершено и для него, и его нужно только принять. Позже выяснилось, что его мать, которая была в отъезде, почувствовала в это же самое время внутреннее побуждение молиться за своего сына, что она и сделала. Хадсону было в ту пору 17 лет. Некоторое время спустя он через молитвенное общение с Господом получил твердую уверенность в том, что его призвание – стать миссионером в Китае. Уже с ранних лет он много слышал о Китае и китайцах, поскольку этим народом интересовался и его отец, и не только потому, что он был аптекарем. К тому времени уже предпринимались некоторые усилия по достижению Евангелием китайцев. Вскоре Тейлору, поскольку он твердо решил стать миссионером в Китае, приходилось уже преодолевать различного рода трудности, идя и на жертвы. Ему очень нравилась подруга своей сестры, но та никак не хотела разделить с ним все тяготы миссионерского служения. И когда они расстались, Божий мир наполнил его сердце, и он немедленно приступил к подготовке своего дальнейшего служения. В результате долгого кропотливого труда над Евангелием от Луки на китайском языке он изучил иероглифы. Одновременно он оставил благоустроенный очаг своих близких и поселился в бедном квартале, где снимал всего одну комнату. Кроме того, он стал изучать медицину, ассистируя врачу. Деньги, накопленные Хадсоном раньше, он раздал нуждающимся, а сам жил очень и очень скромно. Его каждодневной пищей была буханка хлеба и несколько яблок. Иногда врач, у которого он обучался и которому помогал, забывал выдавать ему причитающееся небольшое жалование. И тогда Тейлору приходилось совсем туго. Он принципиально не напоминал ему об этом. Это была школа жизни, и Бог чудно ему помогал. Однажды он посетил семью бедного ирландца, жена которого была сильно больна, а католический священник без мзды не согласился прийти к больной. В кармане у Тейлора было совсем немного денег, половина кроны. Он видел впалые щеки детей, их голодные глаза, и в нем происходила внутренняя борьба. Но сердце его наполнилось миром и спокойствием, когда он отдал последние деньги. На следующее утро ему принесли небольшой сверток, в котором было в 4 раза больше денег, чем он только вчера отдал нуждающимся. В продолжении своего служения он неоднократно убеждался в том, что счет в небесном банке приносит большие прибыли, чем лондонские банки, и вся жизнь Тейлора – яркое свидетельство тому. Однажды во время экзамена при анатомировании он не придал значения небольшой ранке на руке и получил заражение крови. Состояние здоровья Тейлора было настолько критическим, что врач потерял всякую надежду на исцеление. Тейлор же сухими, пылающими от жара губами произнес: «Я не думаю, что умру, ибо имею призвание от Господа отправиться в Китай миссионером». Некоторое время его жизнь находилась в большой опасности. Он был на грани жизни и смерти, но жизнь восторжествовала, и Тейлор пошел на поправку. Скромные условия жизни, преодолевание каждодневных трудностей и препятствий укрепили его веру и упование на Господа, закалили его характер. В 1853 году, в возрасте 21 года, Хадсон Тейлор вступил на палубу парусника, чтобы отправиться в Китай. Вот как он сам это описывает в своих воспоминаниях. «После усиленных и многочисленных молитв посвящения меня на служение, я отправился из Лондона в Ливерпуль. Моя любящая мать приехала туда, чтобы попрощаться со мной. Никогда не забыть мне того дня, когда я с ней вошел в каюту корабля, которая на полгода должна была стать моим домом. Нежной рукой она провела по одеялу, лежавшему на узкой полке, служившей мне постелью, и присела рядом со мной. Мы запели прощальную песню, а затем склонились на колени для молитвы. Она молилась обо мне в своей последней материнской благословляющей молитве. С последним гудком она, благословив меня, сошла на берег. Когда корабль был уже в шлюзах и разлука стала реальной, я услышал полный страха материнский крик, который, словно меч, пронзил мое сердце. Никогда в жизни мне не были более ясны и понятны слова, ибо так возлюбил Бог мир». Плавание было сопряжено со многими трудностями, но хранимый перстом Божиим Хадсон Тейлор через 6 месяцев после отплытия из Англии 1 марта 1854 года благополучно прибыл в Шанхай. Он был у цели своего путешествия, и сердце его было спокойно, ибо на верность Божью он мог положиться. Тейлор имел рекомендательные письма и быстро познакомился с миссионерами, которые уже долгое время находились в Китае, занимаясь в основном переводом. Это были авторитетные люди, имевшие докторские звания, и потому Тейлору было очень нелегко найти с ними общий язык. Кроме того, они в корне расходились во взглядах на методы миссионерской работы и впоследствии не раз подвергали критике его служения. Поэтому Тейлор вскоре поселяется в китайском квартале, упорно занимается изучением китайского языка. Средств, выделенных ему миссией, явно не хватало, поскольку Шанхай в то время находился в руках повстанцев, окруженных императорскими войсками, и все очень подорожало. В это время он пишет домой: «Кто сам не испытал на себе, что значит жить и работать в столь тяжелых условиях, не может представить всех последствий и влияний таковых на душу и тело. Я нахожусь в постоянной внутренней борьбе, чтобы сохранить уравновешенность, мир и спокойствие, и потому, особенно сейчас, нуждаюсь в ваших молитвах». Тейлор предпринимал дальнейшие миссионерские поездки во внутренний Китай, и гибель огромного множества людей, еще никогда не соприкасавшихся с христианством и никогда не слышавших о Христе, болью отзывалась в его сердце. В 1855 году он писал: «Когда видишь эти города и села, полные людей, никогда не слышавших о чудном имени Христа, в котором единственно спасение, и произносишь проповедь или раздаешь трактаты и брошюры, то понимаешь, что это капля в море. Нужно иметь твердую веру, чтобы не прийти в отчаяние». После 3-летнего служения Тейлор пришел к заключению, что ему нужно расстаться с китайской евангелизационной миссией, с которой он работал и которая его поддерживала, поскольку она имела долги, а это противоречило взглядам Тейлора. И он остается один. без всякой поддержки с родины. Но Бог укрепляет его тем, что в это время через его служение обращаются к Богу первые китайцы. Ко времени его первой поездки на родину в 1860 году их насчитывалось уже 16 человек. Еще 12 китайцев пожелали принять крещение. К тому времени он перенял из рук уезжавшего в отпуск в Англию врача руководство небольшой миссионерской больницы, где чуть позднее в лице 20-летней Мэри Дэр нашел верного друга и спутницу жизни. Она была истинной миссионеркой, ангелом Божьим для больных, верная и уповавшая на Бога во всех больших и малых делах. Сердце ее горело любовью к китайскому народу. Что касается Хадсона Тейлора, то он писал: «Дорогие братья, дорогие сестры, придите и помогите нам. Если бы у меня было состояние, то оно принадлежало бы Китаю. Если бы я имел 1000 жизней, то каждая из них была бы отдана китайскому народу». Когда он с женой и ребенком в 1860 году первый раз возвратился в Англию, то в одном из лондонских банков он открыл счет и положил на него 10 фунтов для миссии внутреннего Китая, заложив тем самым ее основание. Тейлор ввел деятельный образ жизни. В течение своего служения он только в Китай отправлялся 11 раз. Кроме того, бывал в Америке, скандинавских странах, в Австралии, Германии и Швейцарии. Он предпринимал эти поездки с целью приобретения новых друзей миссии, которые своими пожертвованиями поддерживали работу миссионеров на местах. Когда он находился в Китае, весь груз ответственности лежал на его плечах. Гораздо позднее, 20 лет спустя, после своего покаяния, он научился другой важной духовной истине. Если до сих пор он предпринимал много собственных усилий, как в своей работе, так и в личном общении с Господом, то теперь он научился верить по-иному, покоиться в непоколебимой верности Божией. Познавая все новые истины Слова Божия и приобретая духовный опыт, Тейлор становится духовным попечителем не только своих сотрудников и миссионеров, но и многих людей, с которыми он встречается на протяжении своего служения. Не всегда его встречали с распростертыми объятиями. Однажды с ним обошлись так грубо и жестоко, что даже его всегда спокойная английская кровь вскипела. Когда подошел паром, он пропустил своего обидчика вперед и заговорил с ним так, словно ничего не произошло. Пораженный китаец спросил Тейлора об источнике его выдержки и спокойствия, и Тейлор указал ему на того, который силен помочь в любой ситуации. Надо сказать, что трудных периодов в жизни и служении Тейлора было много. Когда в 1900 году во время восстания погибло 58 сотрудников миссии и 21 ребенок, Тейлор был совершенно разбит и однажды сказал: «Я не могу читать, не могу думать, я даже не могу молиться, но я могу довериться Богу». И он продолжал любить китайский народ. Любви, самопожертвования, полного доверия Господу, без всякой подстраховки и материальной обеспеченности требовал Хадсон Тейлор и от своих миссионеров. В одном из своих писем он писал о том, что должно характеризовать настоящего миссионера. Это должен быть человек, полностью доверивший свою жизнь Богу, твердо верящий в Его Слово и готовый ради этого пожертвовать всем и даже своей жизнью. Нам нужны братья и сестры, у которых в сердце Иисус на первом месте, затем Китай и китайцы. Кто не подготовлен упорно и много трудиться, терпеть тяготы и лишения, переносить разочарование, тот не может быть нам верным помощником. Он положил начало совершенно новому подходу к миссионерской работе. Он сам себя полностью отождествлял с китайцами. И этого он требовал и от сотрудников. Он носил китайскую одежду, прическу, обувь и так далее. Чтобы, как говорил миссионер апостол Павел, «Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев». Да, он был мужем молитвы. Миссионеров и помощников он вымаливал у Господа. «Если бы я имел достаточно миссионеров, меня не беспокоил бы недостаток в деньгах. Божье дело – заботиться о своих детях. Бог не требует от меня, чтобы я его заботу возложил на мои плечи. Но иметь деньги и не иметь миссионеров – опасное дело. Не великой веры ожидает Бог, а веру великого Бога». В 1862 году Тейлор отправляет в Китай двух первых миссионеров, через три года еще троих. В 11 провинциях с населением 198 миллионов человек еще вообще не было проповедано Евангелие, а в других с общим населением 185 миллионов было совсем мало миссионеров. В карманной Библии Тейлора была найдена следующая запись. 25 июня 1865 года я просил Господа о 25 жертвенных и способных сотрудниках. По два для каждой провинции и одного для Монголии. Независимо от того, интересует это вас или нет, каждый день уходит в вечность 33 тысячи китайцев, а каждый месяц – миллион, так и не услышав спасительной вести о Христе. Так проповедовал Тейлор своим слушателям. В Англии он имел много друзей и молитвенников, которые молились о Китае, координировали работу английского бюро. Тейлор был знаком с Георгом Мюллером, лордом Редстоком, Вильямом Фреем и другими. В мае 1866 года Тейлор с женой, четырьмя детьми и 16 миссионерами вновь отправляется в Китай. К 1872 году миссия уже располагала 30 миссионерскими станциями с 30 сотрудниками из Европы и 50 из Китая. Поскольку днем в связи с большой загруженностью делами миссии у него было мало времени для уединения и молитвы, он приучил себя просыпаться среди ночи, чтобы углубляться в Слово Божие и молиться. Позднее, когда Хадсон был уже в преклонных годах и очень слаб физически, он продолжал, хотя и коротко, молиться и по ночам. Рядом с могучими дубами на лужайке растет и множество полевых цветов. Их посадила рука Творца. Я не богато одарен и застенчив по натуре, но мой милосердный Бог и любящий Отец склонился ко мне еще в моей юности и укрепил мою немощную веру. Он научил меня при всей моей беспомощности покоиться в нем и всякое, даже самое маленькое, дело поручать ему в молитве. Он знал все желания моего сердца, и я с детской верой доверял ему все мои заботы. Я очень рано узнал, что это значит, когда Бог сам заботится о своих и укрепляет их веру, исполняет желания сердца, боящихся Его. Так было и в поздние годы. Когда я молился, Бог посылал необходимые средства. Еще одна характерная для Тейлора цитата. «До того, как я стал отцом, я, конечно же, верил, что Бог меня не забудет. Теперь же я знаю, что Он меня забыть не может». В 1895 году, после почти 30-летнего труда в Китае, миссия уже насчитывала 122 центральные станции с почти 1200 миссионерами, большинство из которых, естественно, были китайцами. Представительства миссии внутреннего Китая имелись уже на всех континентах. В возрасте 73 лет весной 1905 года у Хадсона Тейлора появилось непреодолимое желание еще раз посетить Китай. В сопровождении сына и его жены он 17 апреля прибывает в Шанхай. В последний раз он посещает внутренний Китай и город Чаншу. 13 июля 1905 года он отошел в вечные обители и присоединился к народу Божьему, состоящему из всех наций и народов земли. Китайские христиане написали на его надгробии «Благодетель Китая».